Здравствуйте, дорогие друзья! Мы встречаемся в клубе Народного славянского радио, и сегодня у нас будет разговор о том мероприятии, которое вот было не так давно, продолжение семинара «Защита от всяких там неприятных воздействий энергетических, магических и так далее и тому подобное». Наталья у нас сегодня ведущая. Доброго здравия, Наталья! Доброго здравия, Алексей! Доброго здравия, все присутствующие! Трансляция у нас ведется в клубе Народного славянского радио, и в клубе можно задать вопросы, ну а те, кто стоят... не состоят в клубе, те, значит, будут смотреть и в лучшем случае что-то напишут. Итак, Наталья, с чего начнем? Ну, начнем с того, что надо рассказать, что же у нас за мероприятия такие были. Итак, у нас прошло два семинара в конце августа и в конце сентября по энергобезопасности. Первый назывался «Защита от магического воздействия», а второй – «Тайные уровни вселенской магии». Вот, мы говорили о том, что... все процессы в мире энергоинформационные. Определение слова, выясняли, что такое энергия, что для человека означает это слово, что мы должны знать о ней, какая она бывает. На мероприятиях было больше 40 человек. Они были очень полезные. Там была не столько теория, сколько мы... проходили практику, и сейчас мы хотим как бы поговорить об этих мероприятиях, подвести какие-то итоги, услышать дополнительные вопросы. Так что присоединяйтесь, кто сможет. Да, я хочу немножечко все-таки уточнить, что мы не разбирали больше слово «энергия», а мы больше занимались именно начальной стадией осознания, понимания магии и проявления ее в жизни. Потому что энергия, как-то это, ну, говорить про энергию, это скучновато чуток. Вот. Ну, энергия и энергия, что такое? Силовое поле по-русски, которое можно куда-то направлять, можно трансформировать, можно, ну, как, изменять, да, и что-то с ним делать. А вот уже то, что называется магия, это то, что позволяет этим силовым полем управлять, либо с ним взаимодействовать. Но наша задача была не обучиться магии, а наша задача была защищаться от тех воздействий, которые в силовых полях происходят. И на первом семинаре мы как раз об этом много говорили, но больше еще и занимались практикой ощущений, чуйки, переноса своего внимания в различные предметы, взгляда на себя со стороны, взгляда, например, там сзади. А второй, он был более глубокий, и на него были приглашены только те, кто участвовал в первом семинаре. Ну, за исключением тех людей, которые подготовлены были, в ком я был уверен, что они понимают, о чем идет речь. И вот на второй семинар был более значимый, на мой взгляд, потому что практики первого семинара кое-где встречаются, и некоторые люди все-таки говорили, да, я где-то с этим пересекался или пересекалась, что-то мне это знакомо, и, в общем, все легко и понятно. А вот второй семинар – это уже закрытая информация, такой инсайт, да, из тех мест, которые широко неизвестны даже в, ну, если так в кавычках сказать, магических кругах. И все это было объяснено очень просто, и потом, когда разговаривал с разными людьми, говорили, так все просто оказалось, мы-то думали, ну, сейчас мозги начнут кипеть. Да, на самом деле мозги кипели, но кипели не от того, что люди узнали, а от того, как это все делается. Вот вскипание было на самом деле, но не от информации, как это все устроено, потому что, как мне показалось, я сумел очень простыми словами наглядно все объяснить, даже нарисовать, и схематика взаимодействия различных уровней межвселенских и там надвселенских, и за пределами вселенских, они, в общем-то, понятны. И стало, надеюсь, что многим понятно стало, как, во всяком случае, происходит воздействие и что необходимо делать для того, чтобы себя защитить. Вот такое уточнение. Если я что-то попутал, если я что-то не то сказал, ты уж меня поправь. Все хорошо. Ну, ладненько. Тогда давай продолжим. Итак, может быть, начнем с того, какие у тебя впечатления были после первого, после второго. Все ли удалось осознать, все ли удалось понять, с кем ты разговаривала, может быть, с кем-то обменивалась информацией. Может быть, сказали, так, это Алексей опять там бошку замудрил, там закрутил, и все опять там фигня, и мы ничего не понимаем. Или наоборот сказали, что, ой, так все просто, все хорошо, мы теперь великие маги и волшебники. Вот дай обратную связь. Ну, честно скажу, что я не смогла все воспринять. То есть я чувствую себя такой маленькой неосознанной букашечкой в какой-то момент, потому что информации много, И она дается на разных уровнях, то есть это не только вот, ну, какой-то рисунок, схема, да. И, ну, в какой-то момент становится тяжело. Но было интересно, очень интересно. А, было приятно то, что много знакомых лиц, то есть то, что люди интересуются, развиваются, двигаются. Вот. По поводу обсуждения, да, вот мы с подругами разговаривали, ну, и как-то оно выстраивается все в голове четко, становятся более понятны какие-то процессы, и становится легче воспринимать жизнь. И вот, например, мы попробовали практику с фантомами. Я не знаю, можно про это говорить, да? Ну, в зависимости, как ты будешь говорить. Если ты будешь говорить, что мы попробовали, у нас что-то получилось, это одно. Когда ты будешь рассказывать механизм, то это может навредить тем, кто слушает. Почему? Потому что без подготовки влезать в фантомные практики нельзя. Ну, поняла, иначе можно самого, иначе можно такое там начудить, что потом мама дорогая не разберется. И врачи-психиатры будут долго улыбаться. Вот, мы попробовали, причем подкинула идея одна из подруг, говорит, вот я ночью проснулась, не спится, и решила, вспомнила и сделала эту практику, и лучше спала. Я думаю, классная штука, я как раз плохо сплю. И стала пару ночей подряд выполнять эту практику, и на самом деле легче спится. Там, может быть, даже нету никакого воздействия, но то, что ты не находишься в обороне ночью, то уже намного легче и лучше спится. Вот, это вот из практического применения то, что получилось. И я с нетерпением жду, когда будет готов второй запись семинара, чтобы все вместе пересмотреть еще раз и что-то для себя новое открыть. Давай отвечу на твой вопрос. Значит, он готов. Этой ночью в 3 часа я закончил монтаж. Вот, и он подготовлен в нескольких форматах для наладонника андроида, ну и для такого хорошего качества Full HD. Вот, так что все части, все 4 части я подготовил. Это первое. Второе, по поводу, почему так вот после работы с фантомной практикой защиты, ну не буду уточнять, как все делается опять, почему, чтобы мозги не вскипели у тех, кто не готов, почему вот происходит такое часто облегчение и спокойно снится. Во-первых, человек такое интересное существо, что он думает о мире, то и происходит в этом мире. И если он убежден, что это ему помогает, то это уже поможет. Это такой формат, принцип плацебо, который, в общем-то, сам ничего не делает, но убеждение, которое есть у человека, на плацебо может наносить какую-то информацию, и эту информацию он заново поглощает, получается такая магия интересная. Либо самоубеждение, это тоже вариант плацебо. Ну и если он попробовал, и у него это получилось, то здесь уже плацебо с уверенностью и с каким-то действием. И вот это вот надо понимать, как работают такие практики. Ну а третье вариант, где вот после того, когда и убеждение, и пробы, все прошло, и плацебо вместе со своими действиями включилось. Третий вариант – это когда человек, сделав эту практику, на самом деле перестает чувствовать атаки. Почему? Потому что удар переносится в другое место. Причем атаки могут быть спонтанные, атаки могут быть, ну, просто какие-то излучения, идущие там, ну, из этого, от какой-то дальней звезды, в кавычках опять же, да, от какой-то недоброжелатель вспомнил, либо наоборот какой-то хороший человек вспоминает. Это тоже атака. Только атака бывает пробивающая, когда недоброжелатель, да, и бывает атака такая, ну, я тебе помню, давай, я вот, давай, давай, давай, то есть пристает к тебе, давай поиграем, а ты говоришь, я спать хочу, ну, давай поиграем, вот, это друг может приставать с такими вот вопросами, то есть с такими мыслями, то есть ничего плохого в этом нет, но это тоже своего рода атака, вот, и когда происходит действие в такой практике фантомной, то в этом случае происходит вот защита на всех уровнях. Мы на какое-то время как будто бы отключаем нападение на себя, доброе, недоброе, обращение к себе и спокойно засыпаем. Но здесь еще можно посоветовать тем, кто тоже плохо спит, кто такими практиками не владеет, а может быть и владеет, сказать следующее, ну, может не сказать, а порекомендовать. Вот, к примеру, вы возбуждены очень сильно, что-то делали, и у вас тремоло остается в теле. В этом случае я делаю так. Я немного выпиваю теплой воды, и, ну, буквально там 100-150-200 грамм, чтобы потом ночью лишний раз не вскакивать. И кладу несколько крупинок соли, обыкновенной соли, не белой, без химии, без всякой соли, вот каменная соль, морская соль, что есть, крупинок под язык, и начинаю медленно рассасывать. Вот это первое. Второе, если у человека, например, повышенная кислотность желудка, иногда такие бывают приступы изжоги, либо ощущения такие вот изжоговые, то на эти 100-200 грамм добавить четверть чайной ложки соды. Вот размешали, она не очень будет резкая, и не сильная будет реакция в желудке, но это немножечко успокоит. И вот соль тоже. Ну и совсем, когда уж совсем-совсем тяжело, то можете в соду, вот в эти, которые добавили 100-200 грамм, в соду, когда добавили, еще капнуть туда несколько капель какого-нибудь привычного для вас успокоительного средства. Какого-нибудь там пустырника, может быть, валерьяну кто-то, хотя валерьяну не очень люблю, но кто-то, может, любит валерьяну. Ну, кто-то может там корвалола капать несколько капель, хотя корвалол признан как за наркотик. Ну, вот кто к чему привык. Получается, что у вас есть жидкость есть у вас соль под языком, тоже интересный очень эффект она создает. И есть успокоительные капельки, есть сода, которая нейтрализует действие кислоты в желудке на какое-то время. Но только не увлекайтесь, чуть-чуть совсем соды, чуть-чуть совсем, просто чтобы вот чуть-чуть нейтрализовать, успокоить. Вот, теплая вода позволяет вот такие стрессы снимать. Ну и там всякие это релаксация перед сном, вхождение в состояние подготовки сна, вот эта фантомная практика, например, или там другая практика, уборка мысли тоже прекрасно работает, но я не давал на этом семинаре. Ну и так далее. В общем, вот эти все практики, сочетая с физическим каким-то воздействием на самого себя, творят чудеса. Благодарю. А у меня вопрос в тему, можно? Ну, давай, конечно. Значит, сразу просто сыпятся вопросы, почему мы не даем семинар, запись семинара в свободный доступ? Почему запись семинара только для тех, кто был на семинаре? И вот сегодня даже с утра мне прилетело... Но это же в ваших интересах, чтобы о семинаре узнало как можно больше людей. Вот расскажи, Алексей, сам, почему мы не выкладываем такие семинары в доступ? Дело в том, что когда мы просто о чем-то разговариваем, ну, например, там мировоззренческая какая-то тема, такие семинары в открытом доступе появляются. И ничего страшного здесь нет. С одним исключением. Они не появляются в том случае, если на семинарах мы разбираем какие-то личные проблемы. Либо говорим на такие темы, которые не очень хорошо в открытый доступ запускать, потому что есть не всегда друзья, но еще есть те, которые вот пытаются за что-то подловить. Вот прям вот высунь нос, они тебе за этот нос схватят, из норки вытащат. Да, высунь хвост, тебе за хвост вытащат. Вот, вот в этих случаях мы семинары в открытый доступ не выкладываем. А остальные семинары мировоззренческие в открытом доступе существуют. И даже базовые семинары в открытом доступе тоже можно найти. Например, там «Родовая нить». Есть первый, самый-самый-самый первый семинар по родовой нити. Он не полный, но он дает какое-то представление. Там больше даже диалог с присутствующими в зале людьми, нежели чем сам семинар. Но он хотя бы на что-то настраивает. Что-то из управления судьбой в открытом доступе есть. Тоже можно понять, о чем идет речь. И это касаемо, ну, люди же узнают, да, вот узнавайте. Тоже такие вот отрывочки есть, нарезки. Полный курс, полный базовый курс, не полный вообще, а базовый курс славяно-русской варности также в открытом доступе есть. Поэтому мы не прячем семинары от наших радиослушателей и зрителей, потому что понимаем, чем больше людей осознанных, тем нам проще живется. Но когда касается практических каких-то действий, то в этом случае я остерегаюсь выкладывать семинары в открытый доступ. Почему? Потому что когда мы занимаемся начальной базовой магией, а магия – это всегда действие, это всегда взаимодействие со стихиями, с людьми, с какими-то предметами, то в этом случае я беру ответственность за тех, кто находится в зале, и я создаю защитное поле. И это защитное поле позволяет, даже если какой-то косяк происходит внутри, кто-то с кем-то там занимается, нейтрализовать какие-то неприятности, убрать. Ну, естественно, воздействие снаружи тоже перекрывается. Уверяю вас, когда кто-то занимается силовыми, ментальными, энергетическими, магическими практиками огромное количество различных существ. Этим хотят питаться, потому что это для них питание. Они же не яблоками питаются, не морковкой, не мясом, не пьют молочко. Они пьют энергию из всех этих предметов. А теперь представьте, яблоко, оно лежит, вроде энергии есть, но его надо раскусить, его надо разжевать, ну, разрушить то, в чем энергия находится, высвободить энергию. А тут вы сами ее высвобождаете. Вы сами сидите и прямо вот поле насыщаете. Огромное количество существ, которые хотят этим попитаться. И я как-то рассказывал о том, как на одном из праздников Купала я видел, как из-под земли вылезали, ну, в кавычках из-под земли, вылезали некие такие темненькие существа и прицеплялись к тем, кто там, например, курил, стоял или подвыпивший находился. Они просто сосали эту энергию, как вот прям вставляли как будто бы иглу и через эту иглу сосали. И со мной было несколько человек, которые сказали: «Фига себе, мы тоже это видим». Это не, ну, сумасшествие бывает так поодиночке, а здесь, получается, ну, несколько человек одновременно это увидели. Вот. И тут вот такая же история. Мы сидим, чем-то занимаемся, каждый внимательно прорабатывает что-то свое, но при этом поле-то у него расшито, оно же раскинуто во все стороны. Ну, здравствуйте, с приятным аппетитом вас. Приходите, кушайте, не обляпайтесь. Вот поэтому я ставлю защиту. А теперь представьте себе, что вы, глядя на это, повторяя слова, но не будучи в поле защищенном, или повторяя какие-то действия, повторяя какие-то мыслительные пассы, вы вот этим начинаете заниматься. И что дальше? А дальше эти существа к вам подтягиваются. И потом вопрос: Алексей, а почему-то нам стало плохо после этих занятий? Что-то мы не то сделали. Вот, это раз. Второе. Все-таки поле группы намного сильнее, нежели чем поле одного человека, даже если он такой светлый, крутой и так далее. Поле группы позволяет лучше усваивать информацию, создавать вот эту самую чуйку. А когда вы будете смотреть видео, вы это не почувствуете. Тот же, кто был на занятиях, тот восстанавливает этот образ поля и защитного, и мыслительного, и энергетического, который связан с другими людьми. Мало того, я даю еще прочувствовать защищенность, чтобы человек воссоздавал эту защищенность, когда начинает заниматься какими-то самыми-самыми базовыми там вопросами магии или там действиями магическими, практиками. Поэтому я всегда выступал против того, чтобы выкладывать в открытый доступ семинары, где есть практики. Хотите этому научиться? Пожалуйста, такие семинары проводятся. Стоимость этих семинаров не очень большая. Туда входит аренда помещения, туда входят чаи всякие, печенюшки и все остальное, вода. Туда входит доставка того, кто участвует, создает там и так далее и тому подобное. Все остальное, там не такие большие деньги на самом деле получается. Это чтобы вы поняли, когда мне рассказывали еще несколько лет назад, сколько денег собирают эти всякие коучеры за 4 часа там, или за 3 часа просто разговора ни о чем. Вот реально, собирается там зал 50 человек или 30 человек. С них взяли там по 5, по 10 тысяч. В те времена еще, 5 лет назад. Ну вот и сидят там 2-3 часа, наматывают на кулак не пойми чего. И вот все такие воодушевленные, счастливые, заряженные. Выходят на улицу, подзарядились. Как будто в цирк сходили или там в театр. Насладились или кино посмотрели. Ну и все, а дальше обычная жизнь, и вот эти все намотки на кулак, они оказываются совершенно бесполезными. А здесь занятие происходит 8 часов, ну, с перерывами там на обед и с двумя еще маленькими перерывами. Представляете, что это такое? Вот 8 часов находиться в постоянном поддержании этого пространства. Ну, это же не просто так. И здесь не просто разговор, где сидят, слушают. Здесь ощущение и общего поля, и взаимодействие с каждым человеком. Плюс наблюдение, если происходит взаимодействие людей между собой, либо в групповом, там, круговом, то надо следить, чтобы они еще друг друга там не наколбасили, не уничтожили, не сломали. Так что это очень серьезное взаимодействие. И представьте, что такой семинар появляется там для миллионов людей. Что дальше вот происходит? А дальше могут быть очень серьезные неприятности. Надеюсь, что я дал ответ на этот вопрос. Да, благодарю полностью. кто был на семинаре, кто хочет что-то узнать про семинар. Выходите, спрашивайте, рассказывайте. Так, сейчас тогда я, разрешите, пожалуйста, всем доброго здоровья. Роман Нижний Тагил. Действительно, знал про семинар заранее, ну, и про первую, про вторую часть, но буквально случайно. Первая часть я прям вообще никак нереально была. Вторая часть, теоретически я бы мог попасть в Москву, приехать там специально, но там был запрет такой, что кто не был на первой части, тот, соответственно, нефиг делать и на второй. Вот. И соответственно, я даже и не рыпался. Это. А так, да, любопытно. Я предполагаю, что если такой семинар начал проводиться, то, возможно, есть смысл провести его и на Урале. Вот, с радостью поприсутствовал бы, позанимался. Вот такие мысли. В принципе, вопросов особо нету. Благодарю. Да, Роман, но у нас такой самый активный из регионов, это Уральский регион, где группа уже существует, и там даже какие-то маленькие группы, соединяющиеся между собой, и мужской сбор там проходил 2 раза, и семинары там проходили по разным темам. Поэтому я думаю, что если будет такое желание, то можно провести такой семинар. Одна только проблемка. Дело в том, что нельзя проводить 2 семинара, либо сливая их в один, потому что, ну, представьте, 12 часов плюс там перерывы, да? Даже 16 часов получается с перерывами. Это раз. А второе, между ними должно быть какое-то временное пространство для того, чтобы те, кто присутствовали на семинаре, могли позаниматься. И поэтому получается 2 поездки. Первая поездка – первый семинар, потом через 2, через 3-4 недели – второй семинар с продолжением. Но это же еще не все. Должен быть еще завершающий семинар, который объединяет эти 2 темы, они взаимосвязаны, одна в другую перетекает, где будет происходить работа над ошибками, ответы на вопросы в первой части, а во второй будут даны еще закрепляющие практики, которые связывают и межпространственную работу, и здесь энергетические работы, и ментальные, все вместе, чтобы была поставлена жирная точка. И для тех, кто был на первом, втором семинаре, в принципе, можно провести вебинар «Ответы на вопросы», но практик только нельзя делать. Поэтому 3-й семинар, заключительный вот этой темы, защита от энергетического воздействия, он напрашивается, чтобы была поставлена точка и проработаны какие-то вопросы, ответы, там, чуйки и так далее. Вот. Но между ними, на мой взгляд, должен быть вебинар. Вот я так предполагаю, что в следующую субботу нам бы хорошо было провести такой вебинар на самом деле, где бы мы ответили на вопросы по первой и второй части, кто был на этом семинаре. Вебинар. Просто ответы на вопросы, без каких-либо практик. Ну, чтобы польза была. И он будет транслироваться только в клубе, в лучшем случае. А может быть даже, чтобы более безопасно, в закрытом чате для тех, кто был, ну, на первом и втором. Мы же будем поднимать вопросы с первого и второго, поэтому кто не был на втором, ну уж извините, это будет не для вас. Или сделать для всех ответы по первой части. Ну вот что-то надо придумать, чтобы, опять же, не навредить. 2 вопроса от Алексея Яковлева в клубе. Так, ну с небольшой предысторией. Общаясь с человеком, понимаю, что сходится образ мысли, легко найти взаимопонимание, есть обоюдное стремление понять друг друга. Человек нравится, многое мне открывает и многому научает, но сталкиваюсь с потерей сил, энергии после длительного пребывания вместе, сожительства. Чувствуется уже через 2 дня. Вообще замечаю, что это не только с этим человеком. Дело в том, что внутри меня сидит какая-то заноза, расходующая силы при взаимодействии с людьми. Я не поняла тут. Дело в том, и вопрос. Или это может быть показатель несовместимости на уровне энергетики? И тут еще вопрос про ДНК. Я так понимаю, что это туда же, к этой занозе. Как, наверное, на первую часть ответить, а потом вторую прочитаю. Давай попробуем на первую ответить. Итак, здесь может сходиться воедино все, о чем Алексей написал. И несовместимость. энергетическая, несовместимость по настроениям, по образу мысли, по главным целям жизни и так далее и подобное. Здесь это все может быть, и не надо ничего отвергать. А вот другое, что тоже часто встречается среди людей, это когда человек что-то ожидает от другого человека, и ожидая, он пытается другого человека перестроить под свои ожидания. Да, конечно, он тоже подстраивается, никуда от этого не деться, но подстраивается для того, чтобы, ну, больше, скажем так, войти в доверие, чтобы наладить отношения. А вот дальше будет ожидание творить свои дела, будет действовать на другого человека. Но и другой человек – это не пластилин. Другой человек – это живое существо, причем разумное, со своими привычками, со своей харизмой, со своими представлениями, мышлением, да мало ли чем. И в этом случае может произойти очень неприятное явление. Вроде бы человек сначала подстраивается под другого, входит к нему в доверие, объединяется на разных уровнях, а потом видит, что тот, кто не перестраивается, и у него начинаются проблемки. Ему кажется, что из него вытягивают энергию, вытягивают какие-то силы. Иногда это нет, это не вытягивание сил иногда. Это как раз то, что я не добиваюсь того, что бы мне хотелось добиться, что хочется получить от другого человека. Вот что это такое. Ну, поскольку Алексей думает, что это все-таки что-то внешнее, он пишет, если ДНК – это код, значит, человек программирован. Как войти в BIOS, в кавычках, своеобразное место, где можно прописывать код для перенастройки себя, не прибегая к психологически тяжелым состояниям? Ну, на самом деле ДНК – это своего рода носитель. Носитель программного кода. Раз это программный код, то в этом случае тогда это можно перестраивать. Но имейте в виду, учитывайте, что перестроить можно до определенного уровня. Например, об этом, кстати, идет разговор на семинарах «Родовая нить, жить без страха и управление судьбой». Программы, естественно, носитель под них, отличаются разными предназначениями и разными проявлениями в этой жизни. Вот то, что называл Алексей BIOS-ом, этой самой первичной загрузочной системой операционной, которая связывает все, что там в компьютере есть, проверяет, работает, не работает, подключает первично. То же самое у человека существует. Вот этот BIOS позволяет человеку выживать на уровне растения, потом дальше примитивного живого существа, ну, какой-нибудь там рептилии, потом животного, потом уже человека. Получается, смотрите, растение, рептилия, животное, человек. Вы можете переписывать программы, связанные с тем, что вам нравится, что вам не нравится. Ну, конечно, с какими-то определенными оговорками. Вы можете переписывать программы своего поведения как реакции на что-либо происходящее, либо на какой-либо предмет. Для того, чтобы это становилось вашей привычкой, и вы легко справлялись с поставленными задачами, решали какие-то сложные упражнения, математические формулы и так далее. Вы можете развивать какие-то органы чувств свои в пределах дозволенного. Можете развивать чуйку. Можете развивать харизму, волю, душевность, духовность. Ну и так далее и тому подобное. Но то, что записано у вас на уровне выживания растения и низшего животного рептилии переписать очень сложно. Потому что эти программы даются конкретно вам, конкретно для вашей жизни, а точнее сказать, для базового выживания. Эти программы, от них зависят то, что и как вы едите, как добываете себе пищу, как вы прячетесь и спасаетесь от того, чтобы сами не стали пищей, на то, как вы взаимодействуете с другими существами, либо прогоняете их с своей территории, либо каким-то образом позволяете быть, либо пристраиваетесь кому-то на чужой территории, а также программа продления рода. То есть прячетесь, нападаете, пристраиваетесь, изгоняете и продлеваете род. Вот это базовое. И у каждого живого существа они вроде бы и схожи, но в то же время есть какие-то отличия. Вот их изменить, переписать, очень-очень сложно. И чем ниже этот уровень, тем сложнее его переписать. Проще затормозить его воздействие, отрешиться от него, блокировать, но не переписать. И многие йоги и люди, занимающиеся такими практиками, схожими с йогой, они блокируют их действия. Да, блокировать можно, но не переписывают. Потому что если бы, например, они переписали животное начало какого-то там рептилии на животное начало какой-нибудь птицы, ну, было бы уже сложнее бы жить. Хотя, да, они вроде схожи, но у птицы есть дополнение. И в то же время нижний уровень нельзя заменить вышним уровнем. То есть второй уровень рептилоидный заменить на человеческий нельзя. И не дай бог, если вы в человеческий ставите что-то рептилоидное. Так что здесь вот есть определенные тонкости, на которые следует обращать внимание. И поэтому переписывать биос, скорее всего, вам никто не даст. А вот осознать, понять, как он устроен, где он проявляется, и что-то из этого блокировать через воспитание своего подсознания, то, что с этим биосом связано подсознание, это можно. Можно привычками блокировать что-то, ну, наработать привычку, она будет блокировать нижние какие-то там посылы и вытаскивать на что-то другое. Но опять же, здесь есть определенные ограничения, связанные с вашим физическим телом. И первично будет растительное, рептильное, животное, из чего все будет исходить. А потом только сознание, которое в дальнейшем может влиять на это нижнее, блокировать и так далее. И опять же, мы об этом подробно говорим на семинарах «Родовая нить и управление судьбой». Вот «Родовая нить жить без страха и управление судьбой». Кстати, в славяно-русской варности тоже об этом рассказывается. Почему именно такая последовательность? Сначала развивается нижнее все, растительное, потом начальное животное, рептилия, потом животное, и только потом сознание, логика и все остальное. И потом вот через вышнее можно влиять на нижнее, но не переписать, а блокировать. Пока так. Если разрешишь, хочу добавить от себя мысли, что если исходить из того, что нам дано все для исполнения нашего предназначения, то тут скорее будет похоже на что-то наносное, когда ты не знаешь, как управляться с этим инструментом и для чего он тебе дан. И, может быть, его проще отложить или там переделать под что-то другое. То есть, ну, из своего опыта могу сказать то, что мне когда-то не нравилось и было неясно, а со временем общения с тобой, прослушивания семинаров, практик, я поняла, что просто я не умела пользоваться этими инструментами. Может быть, еще в эту сторону можно посмотреть. Да, ты стала очень мудрой женщиной. На самом деле, если тебе что-то дано для этой жизни, и ты не знаешь, как этим пользоваться, то это глупость, а может быть и дурость, а может быть даже и дебилизм. Почему? Потому что для того, чтобы выполнить жизненное предназначение, человеку дано тело с определенными качествами, характеристиками. Если человек не понимает этих качеств, не понимает своего предназначения, он будет заниматься чем угодно в этой жизни, кроме как своей жизнью. И никогда он не будет успешным, никогда он не станет чемпионом на своем месте в свое время. Вот почему многие люди пытаются быстро что-то изменить, связанное с другими людьми, с какими-то обстоятельствами, может быть, стать похожим на кого-то, изменить внешний вид, вместо того, чтобы понять, для чего это все дано и как это применять, где слабости, где сила, где что-то нейтральное, что нужно развить, а что, может быть, нужно и как-то в сторонку отставить. И вот проблема-то в чем кроется у человека. Так что здесь совершенно права. Не поняв себя, не поняв, для чего тебе это нужно, в конечном итоге ты все время будешь совершать какие-то глупости и не проживешь свою жизнь. Ты не исполнишь свой долг самолично, потому что все время пытаешься выполнить чужой сверхотлично. Но это же его долг, это его жизнь. Ты своей-то, получается, не живешь. Так что разберись со своим телом, со своими повадками, со своими сильными и слабыми качествами. Сильные во главе поставь, но в служении роду, отечеству, миру, семье, себе и так далее, чтобы они были сильные и ничто не уничтожали. А отрицательные или слабые, отрицательные подчини сильным, который в служении находится Вышнему, Божественному. Но это отрицательно. А слабые развивай как дополнение. Согласна. Алексей благодарит тебя за ответ. Привет, Алексею. Да. Кто-то из присутствующих хочет включиться в беседу, задать вопрос, рассказать о впечатлениях от семинара? Всем здравия, рад всех видеть. И интересный случай у меня был в поезде после... Может быть, на мой взгляд, он интересный после семинара. Как сказал Алексей, задание домашнее — обращать и чувствовать внимание, пытаться прочувствовать и обращать внимание на окружающих людей, кто как смотрит, кто с чем смотрит, и пытаться почувствовать это. Ну, я в поезд сел, и давай же сразу всех подозревать. У меня все были вокруг такие... недоброжелатели. Думаю, надо вот этого просканировать, вот этого. Разговор со мной начала одна женщина. В это же время с нашим семинаром у них проводился семинар пятидесятников. Но он у них был планетарного масштаба. Там приезжал из Колумбии сам Хуан Падро Эскобар или кто там. В общем, основатель всей этой их секты, их течения, конфессии. И она прям так начала... активно мне про все это рассказывать, как у них, что у них. И вот я начал в какой-то момент чувствовать, что вот следующий вопрос у нее будет: а не хотите ли вы, Николай, присоединиться к нам? И думаю, так, надо какую-то поставить перед ней преграду. Я вот мыслительно соорудил вокруг себя конструкцию в виде водопада, потока воды, который меня окружает. И буквально в течение 5 минут у нее интерес ко мне пропал, и она практически перестала со мной разговаривать. Вот я не знаю, с чем это связано, вот действительно ли это работает, ли совпадение. Но вот до этого она настолько была живая, она прям так вот со мной беседу вела так активно, и потом раз... все, в окно отвернулось и смотрит в окно. Потом уже в процессе движения, ну, 2-3 фразы дежурные, просто из вежливости соседей, и все. И пропал интерес. Вот. И вчера, вот ночью буквально, у меня интересное такое случилось. Я не знаю, что это было, правда ли это, или у меня какой-то там сон приснился. В общем... закрыл я глаза. На всякий случай я понимаю, что если я подключаюсь к родовому потоку, я и так в нем нахожусь, но вот именно я вот в своем понимании, в своем разумении активно, да, скажем, режим пользователя включаю, подключаюсь к нему, я даю себе установку, что я под защитой рода и светлых богов, вот иду вот это пространство подключаться к к родовому потоку. Я хотел по другому поводу обратиться, побывать там. Но я увидел картину, у меня почему-то практически сразу пошли образы. Даже без дыхания, даже вот без сонастройки какой-то, практически сразу я спал, отдельно лежал на другой кровати, а дитё моё на другой. И я вот с закрытыми глазами увидел что-то наподобие рук, но это такое вот какая-то субстанция, вот черная, липкая, вот как, может быть, смотрели фильм «Веном», вот что-то такое непонятное, какая-то материя, которая к нему тянется. А у меня просто сейчас такой период с ним, он очень непослушный, он очень истеричный, все время круглыми сутками напролет почти кричит, орет, ну, в плане капризов, и ничего с ним не получается сделать. А я очень на это реагирую, меня почему-то это прям сильно раздражает, я кипеть начинаю. Вот я увидел вот это вот что-то, что тянет к нему руки. По примеру Алексея, не в клетку, но у меня возник образ следующий, что вот это что-то в сундуке заперто, как я его запираю в сундук. И интересный такой вот замок получился у меня, которым я запер его. Он в виде свастичного символа. Получается, если в противоположную противосолонь, если его поворачиваешь, он замыкается, этот замок. И если по ходу солнца движению, он отмыкается. Думаю, ну что с тобой дальше делать? Сейчас, Николай, секундочку остановись. Ты сейчас начинаешь уже залезать в те тонкости, которые могут перейти грань безопасности. Потому что ты сейчас говоришь, и неподготовленные люди могут попытаться повторить то, что ты дальше будешь рассказывать, не имея техники безопасности. Поэтому я прошу сейчас тебя остановиться. И мы поговорим на эту тему в вебинаре как раз ответы на вопросы, потому что твой вот этот вот вопрос или уточнение – он подходит как раз под тот самый вебинар, про который я говорил. Вот там уже в кругу тех, кто был на встрече, на семинаре, это будет уместно и безопасно. Я готов тебе ответить на вопрос. Это на самом деле не просто так. Твой ребенок находится часто под воздействием. Под воздействием той структуры, которую ты увидел таким вот образом. И ты имеешь право взять защиту своего ребенка. И ты уже это частично сделал. Хорошо или плохо, можно будет обсудить. Может быть, что-то дополнить, но то, что это не случайно, то, что ты сделал и то, что ты увидел, это так и есть. И поэтому его неуправляемое состояние – это следствие того, что на него происходит вот такое подчас воздействие. Откуда взялось это воздействие? Я знаю, откуда оно взялось, но тоже об этом мы поговорим. Да я думаю, что ты тоже догадываешься. Вот, мы об этом поговорим. Ну, я думаю, на вебинаре это будет многим интересно, и уверен, что многие найдут такие же схожие моменты поведения их близких, знакомых, детей, друзей, ну и так далее. Ну, сразу скажу, это не случайно. Благодарю. Это все так и есть. Ну, еще я хотела бы добавить, да, и сущностное, но здесь еще есть и психологическое, то, что нейропсихолог, психолог, вот это вот, с этой точки зрения, то есть здесь поведенческое, нужно здесь рассматривать с двух сторон, потому что то, что сущностное в нем есть, оно как раз и затягивает, и чтобы не влияло на ребенка это состояние, потому что постоянно поддерживать получится, не получится это вот насколько, потому что, может, другое что-то быть, здесь должно быть понимание и разговор именно с ребенком и вот с сущностью вот, со всеми. Ну, потому что может заселиться все что угодно обратно. Пусто место свято не бывает. Это свято место пусто не бывает. Вот. Об этом тоже мы поговорим на вебинаре, как раз на ответах на вопрос, потому что здесь должна быть работа с двух сторон. Вот. В этом принципе вот заключается магия человека, когда он осознает и понимает со всех сторон все моменты, и то, что в принципе вот это все происходит, то, что волшебное, это на самом деле это физика, нейропсихология, это квантовое поле, это вся физика с химией и с математикой вместе все связанное. И вот человек силой мысли, то, что мы как раз на семинаре занимаемся, по магии по-любому. То есть человек может, достигнув определенных навыков, знаний, он становится именно магом, создающим свое пространство и себя самого. Вот к чему, в принципе, мы стремимся, не показывая какие-то пассы, заклинания, которые, конечно, тоже помогают и установки. Но вот это вот без основ, без понимания, что такое магия, состояние и сознание, все вместе взятое, ты будешь просто недоучкой, как магом-недоучкой. И может это пойти на вред не только себе самому, но и окружению, потому что может быть и отскакивание, и все остальное опять и вернуться. А мы там говорим постоянно. Просто так вот читать заклинания или какие-то что-то делать, это вот, ну, самое плохое, то, что вот всегда бывает чернуха, она всегда срабатывает. Доброе дело делается сложнее. Но потом чернуху фиг, извините за выражение, очень редко можно будет убрать, там нужны доучки. Ну, вот как дополнение. Да, здесь надо отметить, что магия – это не когда ты машешь волшебной палочкой или говоришь какие-то заклинания. Магия – это когда ты можешь что-то сделать, что-то изменить, что-то поправить. И когда ты ответственна за это, когда ты понимаешь, что ты делаешь, вот что такое магия. А какой там дальше уровень магии? И какие предметы ты можешь использовать, либо мантры, либо там что-то еще, это уже другой совершенно разговор. Вот, так что, я думаю, вебинар мы проведем, и многое встанет на свои места. Тогда будет вебинар, спрашивает Ольга. А вот как мы решим, так и сделаем. Может быть, следующую субботу, следующую шестицу, по-нашему говорить, не субботу, потому что суббота происходит от слова шаббат, а шаббат – это иудейское. Нас приучили, что либо иудейский шаббат, шабаш, да, шабаш рабочей недели, либо воскресенье кого-то тоже из иудеев. Вот. А все-таки у нас шестица и седмица, которые складываются в неделю, да, когда вот седьмой день – это неделя. Ну, кто-то по 9 дням считает, кто-то по 7, и так, заключительный день – неделя. Вот, как договоримся, так и сделаем. Шестица – значит шестица. Да, я думаю, шестица – это будет хорошо. Кстати, мне очень нравится именно шестица говорить, и я себя отлавливаю для того, чтобы для тех, кто не в теме, случайно не ляпнуть шестица, чтобы, ну, не смущать народ. Наталь, ты не стесняйся говорить шестица для тех, кто не в теме. Пускай привыкают к хорошему. Пускай к правильному привыкают. С другой стороны, да, действительно. Ольга спрашивает, а во сколько вебинар будет следующую шестицу? А вот во сколько договоримся, решим, во столько и будет. Как проведем голосование в клубе. Ну, не в клубе, а вернее в чате, в закрытом чате. И как решите, так и сделаем. Я под вас подстроюсь. Все, отлично. Благодарим за ответ. Вот при выполнении практик и при попытках, скажем так, да, вряд ли я умело это все делаю, при вхождении вот в состояние этого междумирья, у меня при потом возвращении какое-то время вот головная боль, вот как головокружение и вот как сдавливание вот висков вот впереди вот головы. Вот насколько это нормально и... Может быть, что-то я делаю неправильно, не так? Должно ли так быть вообще? Для современного человека это все нормально. Почему? Потому что современный человек всегда находится под воздействием каких-либо установок. У тебя очень много установок по жизни. Ну, вообще, у любого современного человека огромное количество установок. Начиная с того, что это все фигня, ничего это не может быть, и заканчивая тем, что я это делаю, но это очень сложно. На самом деле, ничего сложного здесь нет. Это естественное для человека состояние, когда вы дышите, это естественно? Да, дышите, естественно. Вы пьете воду, естественно? Да. В туалет ходите, естественно. Разговариваете? Ну, в общем, да, для большинства это естественно, если там повреждений каких-то нет. Чувствуете что-то? Слышите какой-то звук, тепло? Это же естественно? Естественно. Так вот, вот это состояние, как сказал, междумирье, оно тоже естественно. Просто об этом как-то вот принято не говорить, либо принято говорить, что это все фигня. А ведь я рассказала, все, что здесь происходит в нашем мире, это физика, химия, это все стандартно. И многие ученые уже пришли к этому. В прошлом, позапрошлом веке проводили эксперименты и вполне себе видели ауру, фотографировали эту ауру. Потом ни с того ни с сего вдруг открыли рентгеновское излучение. А что, до этого рентгеновское излучение не было? Если кто-то говорит, вот есть какое-то излучение, которое убивает людей в то время, когда никто не знал про рентгеновское излучение, да? Сказали, что, сумасшедший, что ли? Что там гонишь-то? Это же антинаучно. Такого не может быть. А вот когда открыли рентген, бац, и стало научным. И теперь думают, куда эти все атомные отходы девать. Оказалось, что есть куда девать. И до тех пор, пока ауры не научились фотографировать, снимать, тоже говорили, все это фигня, все это антинаучно. Так нет же, научно, вот оно и есть. А уже появляются приборы, которые видят изменения полей при каких-то разных мыслях человека. Есть приборы, которые ставятся на голову, и я неоднократно проходил такие исследования, и видит изменения внутри мозга. Вот тут вот что-то как-то вот так вот, тут что-то как-то вот так вот. Это что? Передача мыслей. Это что? Это как? Передача образов. Ну, это же выходит за рамки современного нашего представления о науке. А более современная наука, обращая на это внимание, изучает и говорит, да не-не-не, что-то такое есть интересное. Так что любая магия любого уровня не нарушает законов природы. Она может нарушать только представление человека о законах природы. И вот эти вот как раз установки и мешают человеку находиться в том состоянии, которое естественно, взаимодействовать со своим Вышним Я, получать оттуда веду живую, управлять своим животным началом, подчинять его, не подавляя, а подчинять по чину, для того, чтобы исполнять свой долг перед родом, например, высшее предназначение, и чтобы животное начало нисколько не страдало, а было счастливо. Так что все эти разговоры про антинаучность вы можете оставить где-нибудь там, на стороне, в пыльных кабинетах, которые не имеют окошек на улицу. А если вы поизучаете, то скажете, ну да, пожалуй, что-то в этом есть. Мы просто об этом чем-то не догадываемся. Это примерно то же самое, как говорить, что каких-нибудь там других вселенных не существует. А почему вы решили, что их нет? Только потому, что кто-то вам об этом сказал, что наша вселенная одна? А почему вы не допускаете того, что они могут быть? Это примерно то же самое, как говорить, что других галактик не существует. Ну, зрение плохого человека, он не видит на небе ни одной галактики. А у кого-то еще хуже, он звезд не видит. И что у нас получается, слепцы управляют теми, кто что-то может видеть, зрячими. Еще выкалывают глаза, чтобы тоже такими же слепцами сделать. Получается так. Меня не устраивает такой подход. Поэтому еще раз говорю. Все, чем мы занимаемся, это не какое-то там мракобесие. Это все связано с научными представлениями. Мы не отвергаем науку. Мало того, мы расширяем представление научное. Поэтому магия делится на два уровня. Первый уровень, когда я не знаю, но делаю – это так называемая деревенская магия. Ну, кто-нибудь там произносит заговор, прикладывает руку к ране, и там кровь останавливается, либо быстрее регенерация происходит. Это бытовая магия. Он не знает, почему это происходит. Он просто чувствует и делает. А кто-то осознает, понимает, как это все работает. Вот мы занимаемся вторым. То есть никаких там додумок, ничего. Все строится на естестве. Природном естестве. Но природа, она находится и в инфра, и в ультра диапазонах. И далеко-далеко туда уходит, и туда, и туда. А если вы ограничены просто 5 органами чувств, и дальше говорите, что ничего для вас нет. Ничего для вас нет, я с вами согласен. Вот для вас конкретно ничего нет. И это неплохо, нехорошо. Просто для вас этого нет. Ну, вы живете каким-то образом, счастливы. Так я рад за вас. Но это не означает, что надо кому-то бить по рукам, либо бить по голове, потому что он чувствует что-то больше, чем вы. Не надо выкалывать глаза человеку, если у него зрение лучше, чем у вас. Не надо протыкать барабанные перепонки, если он слышит лучше, чем вы. Ну, не надо, например, музыканту отбивать пальцы, если вы играть не умеете на скрипке, либо там на баяне, на фортепиано. Вот он умеет, давайте ему пальцы отшибем. Понимаете, да? Композитору дать по голове табуреткой за то, что он написал прекрасную музыку, которую услышал где-то там во сне. Ну, вот ты что там, баран, делаешь-то? Ты же музыку слышишь во сне. Дна тебе табуреткой по башке. Все, не слышишь больше? Ну, такой же, как я. Молодец, вот теперь с тобой дружим. Ну и так далее. Всегда посредственность накидывается на того, кто круче чем-то. Всегда посредственность не может дотянуться до чего-то крутого. И поэтому проще на крутое накинуться. Опустить его на уровень свой, а может и ниже. Сказать, теперь я крутой. А он теперь посредственность по отношению к моей посредственности. Вот так вот. Ну ладно, идем дальше. Какие еще есть вопросы? Какие еще есть пожелания? А, я в дополнение хочу сказать. Что касается головной боли, это так как многие, ну вот мы занимаемся в этом давно, и нам это как привычка, то есть от нахождения в каком состоянии ни головных никаких болей не появляется. А здесь что должно быть? Нужно, если голова болит, расслабиться, продышаться, в то место, все тело чуть-чуть буквально посидеть в медитации, головная боль уйдет. То есть, чтобы напряжение ушло из головы. Потому что когда куда-то входишь в какое-то состояние, идет нагрузка на голову. Соответственно, там сосуды кровеносные тоже перегружаются, давление там может увеличиться. И поэтому, чтобы не было таких вот неприятностей, как головная боль, нужно вот сделать вот эти вот простые совершенно упражнения на релаксацию и продыхивание. Вот. И если куда-то вы идете, нужно себе всегда делать установку на возврат. Мы об этом говорили. Ну, для технику безопасности мы давали, уточню, что с непривычки, конечно, можно и надорваться. Поэтому процесс накачивания мышц, образов, вхождения во что-то и возврата должен быть очень дозированным. Не пытайтесь за один день стать великим магом и волшебником. Не пытайтесь за один день стать великим атлетом, победителем всех там чемпионатов или Олимпийских игр. Ну, не за один день это делается. Я помню первое свое состояние, когда осознанно начинал делать что-то похожее. Ну, правда, чуть-чуть покруче мне пришлось это сразу делать. Когда я принимал такие потоки информации, которые разворачивались, ну, в целые книги там их можно было расписывать. Ну, там голова кипела реально. Вот когда ты в течение получаса принимаешь такой объем информации, закодированный, и потом это расписываешь, голова кипит. Я помню эти ощущения. Мне казалось, что я немножечко схожу с ума, реально. Потому что болела голова, но у меня не было наставника, который бы рядом со мной стоял и сказал, так, остановись, иди погуляй, иди отдохни, водички попей, просто поговори с другим человеком, ну, попой. Вот такого наставника рядом со мной не было. Поэтому вот у меня сложнее все шло. А здесь на курсах, пожалуйста, вы получаете эту информацию, как с ума не сойти. Поэтому помните, постепенные поступательные движения. А не так, что с первой лестницы сразу, с первой ступеньки на десятую ступеньку этой лестницы. Штанишки порвете, либо свалитесь и голову разобьете. Не надо. Ну вот еще Ольга оставила интересный комментарий. Она пишет, что после первого семинара в декабре 2024 года пыталась понять, где все эти просвещенные люди. Мне казалось, что они должны сильно выделяться среди других. А сейчас я стала видеть этих людей, мне они стали видны. Благодарю. По поводу просвещенных людей я вот что скажу. Сегодня об этом говорил, но придется повторить. Дело в том, что большинство людей живут теми установками, которые кто-то им когда-то поставил. И если сейчас спросить, а кто такой просвещенный человек? Вот так вот сделать открытый опрос, по улице пройти. Кто такой в вашем представлении просвещенный человек? Вы создадите в конечном итоге из этого опроса некую картинку, которая будет сводиться к тому, что это начитанный человек, который говорит интеллигентно, скорее всего, в красивых очках. На голове у него какая-то шляпа, которая или шапка, обозначающая какую-то степень учености. Одет он, скорее всего, будет в какой-то либо фрак, либо костюм, который носят вот эти ученые люди. Вот. И даже вплоть до того, что, скорее всего, будет говорить с каким-то там акцентом. И будет он определенного роста, определенного телосложения. Вот такой портрет получится просвещенного человека. Но если вы на самом деле посмотрите по сторонам и поинтересуетесь этими просвещенными людьми, вы увидите совершенно разных людей. И вряд ли кто-то из них будет носить парик и мантию какую-то, и какую-то шляпу с этим сисюлькой. Вот. То же самое, если поспрашиваете, а кто такой, например, жрец, ведун, волхв. И будет однотипное рисование образов. Это дядька какой-нибудь в белых одеждах с какими-то узорами. Одежда, как правило, ниже колен. Вот, узор, как правило, такого-то цвета. Такая-то там будет символика свастичная. Скорее всего, очели какое-то такое, посох своеобразный, накидочка и так далее. А теперь скажите, а вы вот такого будете ждать просвещенного жреца, волхва? Ну и долго вы такого будете искать-то? У нас как-то вот в таком одеянии обычно не ходят. А если ходят, то очень часто они ведут себя как какие-то, ну, не совсем как волхвы, не совсем как жрецы. Иногда больше похожи на каких-то комических персонажей. Порой складывается ощущение, но не у меня, а у тех, кто рассказывает, что сегодня в очередной психушке очередной день открытых дверей. Вот там выпустили их погулять. Вот они вырвались и скачут по улицам. И всем что-то пытаются доказать, показать. Такие все разодетые, красивые. Ну, а потом день заканчивается, их обратно в психушку забирают, снимают с них одежды. И одевают это эти самые пижамы из психушки. Вот вопрос. Вы вот таких вот жрецов в таких одеждах ищете, правда, да? И, может быть, только единицы скажут, что жрец и волх отличаются не одеждами, а отличаются тем, что они чувствуют, что они принимают и как они доносят. Вот этим отличаются жрецы и волхвы. А в чем они одеты, обуты? Это все настолько вторично, третично. И получается, что большинство людей, как представители первой группы развивающихся, ну, например, там смердов по мере живущих, которые им установили, то есть мера установлена кем-то, они ждут вот этого самого волшебника в голубом вертолете. Вот если не будет голубого вертолета, все это не волшебник. Даже если это 200 эскимо дарит, даже если он говорит рекс-пекс-фекс, у тебя там что-то появляется. Все равно ты не волшебник, у тебя голубого вертолета нет. Для первой группы важен образ. Не дело, не слово мудрое, а образ, который ему навязали. Вот почему вот этих образованных людей вы часто и не видите. Вот почему мимо вас пройдет жрец, волх, а вы на него внимания не обратите. А если даже обратите, вы еще будете спорить о том, что, слышь, брат, какой ты волк, какой ты жрец, иди отсюда, у тебя там штанишки не такого кроя, прическа не такая, да у тебя посох не такой, да чели не такой, плащ-накидка не такая. Это как в анекдоте христианском, когда сидит кто-то там, мальчик или девочка, плачет перед храмом на ступеньках, подходит дяденька, говорит, чё плачешь-то? Да меня из храма батюшка выгнал. Да, говорит, да меня туда вообще не пускают. А ты кто? Да я Иисус. Ну, вот такая ситуация. Ладно, какие еще есть вопросы, уточнения? Всё, больше нет вопросов. Ну, давай, тогда, значит, подведем итог. Что ты запомнила и что мы в ближайшее время будем делать? Я запомнила, что все, что приходит к нам, оно к нам приходит для чего-то. И если мы это еще не поняли, то, значит, надо с собой работать, а не с тем, что приходит к нам. Я запомнила, что энергоинформационная, энергетическая безопасность и защита – это важно и ценно. Даже если никто сильно не нападает, то от случайных каких-то пуль, ну, условно пуль, тоже хорошо бы защищаться. Вот. А еще я поняла и запомнила, что у нас будет встреча обязательно с уточнениями, вопросами, ответами на вопросы и беседы с теми, кто уже был на семинаре. Еще я запомнила, что есть пожелание, чтобы подобные семинары прошли и на Урале. Ну хорошо, а теперь как в русской старинной поговорке: у кого хорошая память, у того плохое зрение, да, помните, да? Кто старое помянет, тому глаз вот. Так англичане перевели нашу поговорку, да? У кого хорошая память, то плохое зрение. Ну ладно, благодарю тебя за то, что ты так хорошо провела эфир. Благодарю всех тех, кто подключался, кто давал свои суждения, высказывания, обоснования, вопросы задавал. Почему? Потому что только складывая вместе что-то, мы получаем что-то большое, общее, подходящее для всех и каждого, но где каждый на своем месте. На семье с вами прощаюсь. Желаю всем мира, любви, здоровья, счастья, радости и достатка. Быть добром.